По свидетельству обер-полицмейстера Дворжицкого, 1 марта 1881 года, примерно в 14 часов 25 минут, рядом с проезжавшей вдоль Екатерининского канала кареты императора прогремел взрыв. Невредимый император выбрался из экипажа, чтобы осмотреть место покушения. И тут раздался второй взрыв. Народоволец Игнатий Гриневицкий метнул бомбу прямо под ноги Александру II. Тот, не приходя в сознание, через час скончался в Зимнем дворце. Спецслужбы России. Убийство Александра II. У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер – действительный член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин – выпускник Вологодского политехнического института и Академии государственной службы при президенте Российской Федерации. Специалист государственной службы в области национальной безопасности. Советник Международно-правового департамента Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Эксперт Международной контртеррористической тренинговой ассоциации. Лауреат литературной премии имени Грибоедова. Покушений на Александра II весьма длинная, разнообразная и до какого-то момента, что называется, Господь государя императора хранил. Чем же он так вызвал неудовольствие у господ революционеров? Почему они так хотели его убить? В России всегда две основные проблемы. Слишком быстрая реформа или полное отсутствие реформы. То есть для одной категории населения наличие любой реформы – это как бы отрицательный фактор. Для другой категории населения слишком медленное продвижение реформ является как бы уже показателем реакционности. Но, опять же, возвращаясь к тому периоду, о котором мы говорим, то есть период царствования Александра II, это период самых разнообразных реформ. Причем нужно рассматривать российские реформы четкой взаимосвязи с европейской политикой. То есть проходит так называемая вторая серия революционного движения в Европе после наполеоновских войн. Прокатывается, так сказать, серия революционных движений по основным европейским странам. Во многих странах появляется новая литература, появляются новые философские доктрины и течения. Значит, время выдвигает новых лидеров. Появляются новые социальные теории, и самое главное, происходит активное разделение общества по классовому признаку. То есть начинает меняться так называемый, как тогда говорили, ремесленный люд. То есть появляется, возникает понятие рабочий класс. То есть люди, четко закрепленные за теми или иными технологическими процессами, вот, и объединенные некой общностью, да, не просто по цеховому признаку. Среди интеллигенции и просвещенного дворянства возникают, так сказать, течения. Мы в свое время, когда мы говорили о событиях на Сенатской площади, о восстании 1825 года, мы говорили, что такие общества, как Тугенбунд, в Германии существовали, так сказать, за много лет до описываемых событий. И вот изменение социального структурирования общества привело к тому, что появились люди, которые не просто ждали, а требовали, жестко требовали новых и быстрых перемен. И вопрос освобождения крестьянства, который то начинался, то останавливался, то опять продвигался, то опять стопорился или откладывался на неопределенное время. Реформирование промышленности, политическое унижение, связанное, так сказать, вот с антироссийскими настроениями середины XIX века. Как мы уже многократно говорили, самодовольство и нединамизм классической российской бюрократии. Вот все это создавало целый комплекс проблем. стали появляться самые разнообразные социальные общества, требовавшие революционного изменения обстановки. И, естественно, основная цель, на которую были направлены практически все эти притязания, был император, как глава российского государства. Носитель верховной и носитель власти. Верховной власти. Я хотел бы сказать несколько слов относительно характера этих революционных движений. Некоторое время назад мне попалась довольно старая книжка, в которой рассматриваются взаимоотношения профессиональных революционеров и спецслужб, которые их финансируют. Потому что стихийное недовольство – это стихийное недовольство. Недовольство крепостным правом, там, недовольство ограничениями прав и свобод. Но одна очень интересная вещь. Что такое профессиональный революционер? Это, по сути, всегда диверсант иностранной разведки. Ведь вспомните, какие воззвания писал господин Герцен из Лондона во время Крымской войны. Конечно. Призывы к русским солдатам и матросам сдаваться англо-французским войскам. Александр Герцен, русский писатель и общественный деятель. В начале 30-х годов 19-го столетия вместе с Николаем Огаревым организовал кружок вольномыслящих в Московском университете. В 1834 году был арестован, сослан в Пермь, затем в Вятку. С 1842 года Герцен снова в Москве, возглавил левое крыло так называемых «западников». С 1847-го в эмиграции. После поражения европейских революций разочаровался в революционных возможностях Запада и разработал теорию русского социализма, став одним из основоположников народничества. Практически у всех революционеров... У большинства подавляющего. Да, у подавляющего большинства профессиональных революционеров, которым надо на что-то жить, пить, есть, сладко спать, должны быть спонсоры. Соответственно, если посмотреть на призывы тех же декабристов, их манифест, если посмотреть на призывы Герцена, если посмотреть на доктрины любых народовольцев, большевиков, кого угодно еще, обязательно у них присутствуют два пункта. Это развал Российской империи и развал Российской армии. Обязательно. Начиная с тех же декабристов и кончая теми же большевиками. Кому это нужно? Это нужно России как стране, как государству? Совершенно очевидно, что нет. Это нужно какой-то третьей силе, которая находится вне. Ну, практически на 75-80% практически большинство, подавляющее большинство революционеров вот этого периода, они, конечно, были связаны... прямо или косвенно были связаны с соответствующими службами, структурами. Это как бы неотъемлемый факт, и это нужно... Иностранными. Иностранными, конечно. И это нужно, так сказать, воспринимать как... Ну, иногда и нашими. Да. Воспринимать как, так сказать, должное. Но были случаи, вот абсолютно правильно Сергей Александрович сделал вставку, что иногда это был и наш продукт. В плане есть и спать – это деньги, да? Конечно. А деньги можно получить следующими способами. А – это заниматься какой-то работой самому, а в свободное от основной работы время участвовать в революционной деятельности. Раз, да? Второе – это профессиональный революционер. Профессиональный революционер, соответственно, не работает. Это его профессия. Значит, он либо получает спонсорство от каких-либо собственных группировок, как-то собственные спецслужбы, раз, оппозиционные структуры – лице, допустим, той же российской буржуазии, которая с большим удовольствием, как мы знаем, давала деньги, особенно в конце 19 и начале 20 века, на революционную деятельность, и пропаганду, и боевую работу. И третье – это, конечно, иностранные деньги. Это, вот это здесь связь прямая, но даже не обязательно с разведками. Иногда это структуры и не разведывательные, а структуры чисто политические каких-либо. А разведка здесь работает, и спецслужбы работают в плане только как оперативного механизма. Технологический, да? Механизм. И последнее, то, чем очень часто пользовались, кстати, российские революционеры, это эксы. То есть добывание денег путем элементарного грабежа, разбоя, шантажа, вымогательства. Бандитизма. Вот, да, бандитизма. Да, вот источники получения средств. вернемся к тому же Герцену на секунду. Вот как бы он безобразничал, уехал за границу, его имущество России, как мы знаем, было полностью арестовано. А товарищ издает колокол, зову живых, предавать свою родину, и деньги на этот колокол находятся, и в Россию он переправляется. Откуда денежки-то? У товарища, который в Лондоне естественно, живет. Естественно, здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что человек, так сказать, состоял на иждивении соответствующих военно-политических структур, которые его финансировали, и деньги, которые он отрабатывал. Это абсолютно понятная вещь. Здесь, в этой ипостаси, нужно еще учесть один факт. Мы уже многократно говорили об этом. Российские специальные службы, сейчас мы будем говорить в большей степени о политических спецслужбах, четко и зорко отслеживали свою оппозицию, начиная с периода более старого, мы уже, так сказать, вот в течение всей серии передач об этом говорим. И особенно в период после наполеонских войн, значит, усиление, расслоение российского общества, появление новых внутренних социальных групп, слоев, новых психологических, социальных тенденций, философских тенденций, появление новых видов революционного движения не оставались незамеченными для спецслужб. Но для большинства представителей высшей политической власти это вещи, которые не хотели замечаться до определенного момента. И при докладе руководителей тех или иных служб, при получении соответствующих агентурных сообщений, многие высшие чиновники Российской империи упирались всеми четырьмя копытами, чтобы информация не доходила до императора, чтобы информацию, так сказать, никуда не доводить. Не потому что боялись, а потому что не хотели воспринимать, просто не рассматривали как угрозу. До того момента, пока эта угроза не становилась столь реальной, что человек терял свой пост, терял лицо, терял политическое реноме, оказывался полностью дезавуирован как профессиональный политик и чиновник империи. И вот здесь мы опять сталкиваемся с пресловутым человеческим фактором. И императору, если мы говорим о серии покушений на Александра II, также входил в это число. Он не был чванливым, самодовольным индюком, да, надутым, но это был человек с определенными характерологическими признаками, типичными для него, как для личности. И опять же, эти признаки не позволяли ему должным образом оценить. Он был прекрасно образованным человеком. Вот мы многократно, Сергей Александрович, мы этот вопрос проговаривали. По нашему глубокому убеждению, это был последний великий император Российской империи, Александр II. Потому что ни Александр III, ни Николай II, да, не обладали уже такими, так сказать, признаками властителя, как Александр II. Но именно в силу того, что он был великим императором и самостоятельно мыслящим человеком, он был достаточно, ну не хочу сказать плохо управляем, но самодостаточен в области мышления, и отдавая должное информации, которую ему докладывали, он всегда поступал так, как он считал нужным. Не всегда логично. И крайне боялся чужого влияния. Попасть под чужое влияние, поэтому зачастую действовал, опять же, вопреки. Прислушиваясь к мнению, он делал все-таки по-своему для того, чтобы не оказаться ведомым. Ну, а потом можно сказать, что он был заложником своих привычек, своих взглядов на жизнь. Стереотипов. И в первую очередь защищать его нужно было от него самого. Потому что кодекс поведения императора в значительной степени диктовался кодексом офицерской чести. И того именно офицерско-дворянского протокола, который... значит, превалировал в этот период. Вот как раз мы, если мы подойдем, как говорится, к с того же самого покушения на Каракозова, да, вот мы как раз и сталкиваемся с теми характерологическими признаками, которые были типичны для Александра. Всего на Александра II было совершено 7 покушений. Первое – Дмитрием Каракозовым в апреле 1866 года, когда Александр II направлялся от ворот Летнего сада к своей карете, раздался выстрел. Пуля пролетела над головой императора. Второе покушение было осуществлено польским эмигрантом Антоном Березовским в мае 1867 года в Париже. Пуля угодила в лошадь. Третье – Александром Соловьевым в апреле 1879 года в Петербурге. Соловьев совершил 5 выстрелов из револьвера, в том числе 4 в императора, но промахнулся. В ноябре 1879 года было совершено 4-е покушение на императора. Был взорван императорский поезд под Москвой. Спасло императора то, что он ехал в другом составе. В феврале 1880 года на Александра II было совершено 5-е покушение. Степаном Халтуриным был произведен взрыв в подвале Зимнего дворца под обеденной залой. Императора спасло то, что он прибыл на обед позже назначенного времени. 6-е и 7-е покушения были совершены 1 марта по старому стилю 1881 года. На набережной Екатерининского канала в Петербурге под карету императора была брошена бомба. Александр II от взрыва не пострадал и вышел из экипажа, чтобы осмотреть место происшествия. В этот момент, около 2:30 пополудню, на родоволец Игнатий Гриневицкий бросил под ноги императора еще один заряд. В 3:35 пополудня император скончался в Зимнем дворце вследствие смертельного ранения. Первое покушение, да, которое просто прозвучало как вот гром среди ясного неба, да, вот да. Вроде избитая фраза, но это так ведь и было. Ведь как себя вел император? Он, как обычный, по сути дела, дворянин, выходил и гулял по улицам, по паркам в Санкт-Петербурге, как обычный человек. Вокруг него не было ни толп телохранителей, ни не было даже обычной полицейской охраны. Ведь вот в том же самом Летнем саду 4 апреля 1966 года значит, император шел, беседовал с известнейшим военным инженером Татлебиным. Еще было 2-3 человека свиты. Значит, стоял жандарм, который да, просто стоял, чуть-чуть ограничивал. Да, стояли жандармы у входов в Летний сад. Да. В первую очередь это на набережную, там, где стояла карета императора. И находилось 6 казаков конвоя, которые так при карете, по сути дела, они охраняли карету. Да. Значит, был там кучер на этой карете. Значит, и гуляли в том же Летнем саду, по тем же самым дорожкам, гуляли обычные подданные российского императора. Естественно, что они были совершенно разных сословий. Более того, зная, что государь там частенько прогуливается, люди, в том числе и приезжие в Санкт-Петербург, просто приходили, как же посмотреть. Я сегодня лично видел государя-императора, потом это в той же деревне там, или в каком-то городе, это будет разговоров на целый год. Вот. И в тот момент, когда государь уже выходил для того, чтобы садиться в карету, значит, в той самой толпе, которая находилась при выходе из Летнего сада, значит, вдруг звучит выстрел. Значит, ну, как мы все прекрасно знаем, пуля пролетает мимо. Человек, произвевший выстрел, пытается скрыться с места преступления, но его задерживают как раз унтер-офицеры полицейской службы. И, значит, далее начинается следственное действие. Но что я хочу сразу сказать? Ведь, по сути дела, вся история покушений на Александра I, кроме того, Александра II, то, что вы, уважаемые коллеги, говорили, ведь надо отметить, что в каждом покушении на Александра II была какая-либо новация. То есть, да. Вся цепь покушений – это цепь технологических или тактических новаций. Практически неповторяемых. Практически неповторяемых. Ведь вот когда все это началось, во-первых, пистолет был двуствольный. Причем второй ствол был заряжен. Почему не был произведен второй выстрел – еще большой вопрос. Значит, начинается следствие. И вскрывается, по сути дела, за террористом-одиночкой, как называемым, да, известным нам Дмитрием Каракозом, вскрывается целая организация Ишутина-Худяко. Причем следствие проводится блестяще, следствие проводится грамотнейшим образом, то есть устанавливается место проживания. Затем на месте проживания находятся определенные письменные улики. По письменным уликам выходят на адреса, по адресам выходят на конкретных людей. Взяв конкретных людей, устанавливают контакты, связи, полностью устанавливают, кто покушавшийся, потому что он же представился не своим собственным именем, а представился, значит, именем совершенно другого человека. Вот. И в результате этого устанавливается вся цепочка. Но когда в результате следственных действий вскрывается, что в России существует организация, так называемый «АД», Дважды можно расшифровать. Ад как противоположность рая, да, то есть как гиена огненная, да, и ад как активные действия, то есть аббревиатура, да, что в принципе не доказано, но мы просто подразумеваем такой вариант. Где впервые в Российской империи невоенными людьми создается профессиональная спецслужба, которая играет роль одновременно и разведки, и контрразведки, и оппозиционное государство политической полиции, которая будет контролировать своих же собственных членов, и тут же создается, и здесь же одновременно боевая организация. Боевая организация. То есть комплексная служба безопасности. Гражданская. Гражданская. Причем созданная совершенно гражданскими людьми. Казалось бы, очень непонятно, как и что и почему. Но если мы посмотрим, что некоторые из этих лиц побывали перед этим предварительно за границей, то мы можем сделать предположение, хотя в материалах следствия это не доказано, мы можем сделать предположение, это то, о чем вы, уважаемые коллеги, говорили в плане связи революционеров и профессиональных иностранных спецслужб, вполне может иметь место исключить, быть. Исключить это мы не можем. Сами следственные мероприятия были проведены в кратчайшие сроки, и оперативная комбинаторика была проработана достаточно глубоко, учитывая, что ее можно было и дальше развивать, но в тот временной промежуток, который был отведен на следствие, было добыто достаточное количество информации. Вот. И вот этот шок, который как бы испытали руководители спецслужб, когда поняли, что это просто... очень серьезная организация, которая выросла как бы абсолютно нелегально на российской ниве, да, и организация с очень хорошо отработанной структурой, отработанной системой внутренней безопасности, информационно-аналитическим аппаратом, боевой дружиной. Ведь было привлечено около 100 человек. 100 человек, да. Вот. Разведкой, контрразведкой и системой территориальных подразделений. Вот. Естественно, это сразу стало достоянием гласности для узкого круга людей, которые занимались данным вопросом. И не доложить императору результат было нельзя. И, естественно, мгновенно следует реформа спецслужб. Долгорукова убирают. На его место ставится Петр Шувалов. Петр Шувалов, граф, государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии, член Государственного совета. С 1861 года начальник штаба корпуса жандармов и управляющий третьим отделением. С 1866 шеф жандармов и главный начальник третьего отделения. Обладал огромной властью, за что получил прозвище Петр IV. Если взять во всей истории российских спецслужб 18-19 века, то Шувалов, его можно, наверное, поставить вторым после Бенкендорфа. Бенкендорфа, да. Это умнейший, талантливейший человек, который при всей его приближенности к верхним эшелонам власти обладал одним очень важным качеством для руководителя спецслужб. Он мало говорил и много слушал. Много слушал. Это человек, который умел человека разговорить, привлечь на свою сторону, и самое главное, он умел мгновенно оценить нужные и полезные идеи, одной из которых было, кстати, создание охранной стражи, которую предложил новый, опять же, поставленный оберполицмейстер Петербурга Федор Федорович Трепов. Это вторая величина того времени по уму, таланту, оперативным возможностям и способностям, да, и желаниям. Вот, да, эти два человека начинают наводить порядок в Санкт-Петербурге. Во-первых, я хочу сказать, надо вернуться к тому времени, что тогда совершить покушение на императора и вообще на любого чиновника было не просто, а очень просто. То есть, если даже сам император уровень ходил практически без охраны, да, то министры вообще никакой охраны не имели, даже одного человека, да, чем потом впоследствии и воспользовались наши, так сказать, революционеры. Так вот, боевики. Называемые. Да. Но вопрос-то даже заключается не в этом. Ведь вот это покушение, которое, собственно говоря, стимулировало реформу охранно-конвойных подразделений императора, на самого императора практически не повлияло никак. То есть его стиль поведения, его образ жизни не изменился. Более того, все последующие годы Александр II отличался именно очень большой нелюбовью к своей собственной охране. И, собственно говоря, это было одним из факторов, которые и привели к тем самым печальным последствиям и трагическим, и не только для него, но в первую очередь, конечно, и для Российской империи. Потому что если бы он почил в Бозе естественным путем, то, возможно, и реакция Александра Третьего бы на... была бы совершенно другой. Ну да. И потом, как бы в политическом контексте страна была бы другой. Страна была бы другой. Просто дело в том, что когда ему было доложено о сложившейся ситуации, о данных, которые были получены в процессе следствия, вот, Александр выслушал, поблагодарил людей за честно проделанную работу и на, ну не хочу сказать жесткое, но настойчивое предложение требовать от императора было сложно. Вот, предложение, так сказать, о наличии соответствующей охраны, да, которая будет отвечать за безопасность государя. Вот, он скривил лицо и очень долго сопротивлялся на все уговоры. Вот, позволил присутствие при своей персоне нескольких офицеров, которые должны находиться не ближе там, 50-100 метров от него. Да. То есть, поди да беги. Поэтому, да, мы впоследствии, так сказать, этого тоже коснемся, потому что понятие негласная или дистанционная охрана в то время, как бы, ну, в сегодняшнем понимании этого тактического приема отсутствовало, а форма, которую должны были по протоколу носить офицеры, система организации и вооружения, не позволяла эффективно обеспечивать безопасность государя на такой дистанции. Ну, естественно. Вот. Вот и надо еще отметить еще очень интересный момент. Ведь 66-й год – это самое начало романа Александра II с Екатериной Долгорукой. Вот здесь лежит огромный психологический барьер. Он хочет с ней постоянно встречаться. Он хочет с ней встречаться без посторонних глаз. А вот эта опека, эта охрана ведет к тому, что может просочиться. А он все-таки не хочет ни огласки, не хочет ни скандалов, не хочет ничего. То есть еще нет переезда во дворец, да. Еще нет этого тайного брака, еще нет как бы вот детей, да, от этого брака, нет вот этой вот системы двойной жизни. Вот. И потом вот мы попадаем сразу же в ситуацию во Франции. Проходит год, 67-й год, май. Государь посещает Францию с официальным визитом. Все известно, все, так сказать, расписано. И в мае месяце, значит, во время одной из поездок императоров России и Франции по Булонскому лесу после одного из мероприятий, значит, производится второй визит. Значит, тут интересный момент в чем, что император Франции говорит, что если стрелял итальянец, это покушение на меня. Если поляк, то покушение на вас. Значит, стрелял поляк Березовский, участник одной предыдущего, значит, восстания 63-го года. То же самое, двуствольный пистолет, второй ствол заряжен. Покушение официально не удалось только потому, что ствол был слишком сильно набит порохом, при выстреле его разорвало, покушавшийся был ранен в руку, и, естественно, при таком выстреле пуля очень сильно уклонилась от траектории и практически прошла там в полутора метрах от Александра. Да. Но здесь сразу встает очень интересный вопрос. А что это было за покушение? Конечно, до сих пор основной версией считается, что это было также покушение одиночки, которое действительно выявить на стадии подготовки практически невозможно даже и сейчас. Вот. А тогда выявить было еще труднее, потому что купить оружие тогда можно было совершенно легально в любой оружейной лавке. Не надо было походить по каким-то тайным путям и где-то в подполье добывать себе огнестрел. Да? Но... Отметим, что и сейчас, и тогда политические спецслужбы Франции всегда отличались очень талантливой и активной, агрессивной, оперативной работой. Да, то есть практически все подполье, которое существовало во Франции, особенно подполье антирусское, оно было просто профильтровано агентурой французских спецслужб, как теми же поляками, которые стали работать на французские спецслужбы, так и параллельно еще сеткой французских агентов из граждан Французской Республики. Но покушение не было выявлено на стадии подготовки. Значит, возникает еще один момент, что вполне возможно, это, опять же, не доказано, но можно предположить, что покушение в той или иной мере осуществлялось с не подачи даже, а под контролем французских спецслужб. То есть, как могло быть? Вполне могло быть, что, зная об этом покушении, французские спецслужбы могли просто произвести эффектное задержание перед, непосредственно перед покушением, чтобы набрать себе очки. Это ордена, это деньги, это повышение по службе, все что угодно. Вопрос, так ли это или не так? И удалось ли просто Березовскому уйти из-под контроля где-то в какой-то период? Потому что все-таки поверить в то, что это было заказом французских спецслужб для того, чтобы ликвидировать Александра II, все-таки здесь минимальная вариативность данного события. Но вот этот шаг характерен еще чем? Ведь, несмотря на покушение, Александр II во Франции уходит от контроля, якобы уходит от контроля своих спецслужб. Он уходит из дворца и без едет охраны. На тайную встречу без охраны, как он думает, и встречается с Екатериной Долгоруковой на совершенно частной французской квартире. Ну, как бы сейчас сказали, на конспиративной квартире. Да, на конспиративной квартире, да. Вот. Но при этом агентура Петра IV, Шамова Шувалова, его так называл сам император, его ведет, потому что в современных мемуарах очень четко описано и Шуваловым, и Адлербергом, то есть министром императорского двора, его делов, значит, как они беспокоились, как они, значит, ждали. Но если посмотреть внимательно и все, то император все равно верся определенной французской агентурой, которая негласно за ним наблюдала, негласно его охраняла. То есть вот мы опять к чему подходим? Опять стиль поведения. Он делает все для того, чтобы на него можно было совершить покушение. Большинство людей, которые, как тогда говорили, шли жить в террор или шли жить в революционное движение. Вот. Они прекрасно понимали, что они идут как бы на заклание, вот, как агнцы. Вот. И факт участия в террористическом акте – это практически подписание себе смертного приговора по закону того времени. Надо опять же сделать маленькую ремарку. В 60-е годы 19 века уже существует Первый интернационал. Уже как бы есть... Карл Маркс и Бакунинова все равно. Конечно. Уже выпускает соответствующая литература. Начиная с 1861 года, после знаменитого, так сказать, расстрела брюссельской демонстрации рабочих, жандармами появляются первые международные специальные службы в рамках Первого интернационала. Уже появляются, так сказать, структурированные подразделения спецслужб рабочего движения. Первые. Понимаете? То есть вот этот процесс как бы идет достаточно активно. Первый интернационал или Международное товарищество рабочих. Организация была основана в Лондоне в 1864 году. Руководителями стали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Марксом были составлены учредительный манифест Международного товарищества рабочих и устав. В начале 1870 года в Женеве была основана русская секция Первого интернационала. Появляются уже теоретические разработки проведения эксов, теоретические разработки проведения террористических актов, персонифицированных против тех или иных, так сказать, политических персон. И, естественно, выбор оружия тоже логически оправдан. Возвращаясь к покушению Березовского, насколько удалось раскрутить эту цепочку? Ну, цепочку раскрутить практически не получилось. Значит, Березовский все взял на себя. То есть он мотивировал свой поступок именно местью за карательную экспедицию в Польше, в 63-64 годах. Так это или не так, хотели ли французские спецслужбы раскрутить или не хотели, за давностью лет, я думаю, что это уже достаточно трудно сказать определенно, потому что даже если какая-то связь была, то документальных следов такой связи никогда не оставляется. Потому что такие приказания приказания отдаются только устно и только практически по цепочке одного человека. Иногда даже происходит зачистка и того человека, который отдавал приказ непосредственно исполнителю. То есть здесь недоказуемо. Но если следовать тому, что Березовский все-таки был осужден, и осужден гласным французским судом и приговорен, значит, пожизненной каторге, то я думаю, что все-таки здесь наибольшая вероятность того, что покушение действительно было его личной инициативой. Здесь наиболее, так сказать, вариативен именно вот ход, в отличие от уже некоторых других следующих, связанных уже непосредственно с Россией, потому что 67-й, 68-й, 69-й год – это как раз уже начало всех революционных событий в самой России. Причем ведь их надо разделить очень четко на две группы. Значит, первое – это формирование оппозиции той, которая хочет производить реформы, помогая, по сути дела, Александру II, да, то есть развитие и рабочего движения легального, и страховые кассы, и какие-то изменения в законодательстве, и так далее, и так далее, и так далее. И второе – это появление вот той самой боевой направленности революционеров. И здесь, конечно, самый главный толчок этому дало, конечно, покушение Засулич на Трепова. Вот это неудачное покушение революционерки, которое якобы было вызвано тем, что Трепов там приказал кого-то там, значит, выпороть или не выпороть, и так далее, и так далее, в нашей историографии оно достаточно, на мой взгляд, извращено. Потому что, представляя Веру Засулич одиночкой, решившей в личном порядке отомстить за обиженного арестанта, не соответствует действительности. Первое. Вера Засулич находилась к тому времени уже более года в боевом, вот этом самом, в боевом революционном движении. Подчеркиваю, именно боевом. Она прошла соответствующую подготовку, раз. Второе. Револьвер, который ей куплен был первоначально, ей не подошел и был заменен на более дорогую и более удобную для ее руки модель. Вот я к чему подчеркиваю, что купить огнестрельное оружие в Российской империи, да практически в любой стране того времени, было достаточно просто. Можно было просто пойти в оружейную лавку и в зависимости от наличия у тебя финансовых средств приобрести тот или иной ствол. Далее. Значит, была очень четко проведена вот как раз мотивационная подготовка. То есть мы осуществляем, да, я осуществляю данную акцию, потому что я в силу своих личных качеств хочу отомстить за обиженного вот этим негодяем, царским сатрапом, значит, оберполицмейстером, то-то, то-то и то-то. Вот. Далее. Следует суд. И мы прекрасно знаем, чем суд заканчивается. Суд заканчивается оправданием присяжных данного преступления. Подчеркиваю, это преступление с любой точки зрения, любого законодательства, царского, советского, современного, покушение французского, Великобритании, лиц, да. Франции, там, ну, кого угодно. Да? И здесь как будто в сознании революционеров, особенно радикально боевого крыла, как будто все равно светофор вспыхивает зеленый. Чиновников можно убивать безнаказанно. Нам за это ничего не будет. Опять же мы возвращаемся вот к личности императора. Не хочет он ни при каких условиях выполнять требования по обеспечению личной безопасности, которые ему рекомендуют соответствующие профессионалы. То есть категорически император это отрицает. То есть он дозволяет находиться офицером охраны при себе, как можно дальше, вне поля зрения, вот, не вторгаясь как бы в его личную частную жизнь. Да? Ну, точнее, даже не в частную жизнь, а в прилегающее к императору жизненное пространство. И что, вот, смотрите, 78-й год, одновременно с покушением Засулич, убит шеф жандармов Мезенцев. Угу. Представляете, убить практически главное лицо политической полиции государства, которое идет по улице без охраны. Без охраны. Его просто-напросто закололи кинжалом. Ну, да. Далее, следует 78-й год. Окончательно кристаллизуется программа «Земли и воли». Значит, что там говорится? Там говорится о том, что Российская империя, то, о чем вы, Дмитрий, говорили, Российская империя должна быть расчленена. Должна быть дана свобода Польше, Кавказу, Прибалтике, Финляндии и так далее, и так далее, и так далее. То есть абсолютно четко антигосударственная программа действий, которая потом последовательно начинает реализовываться. Ну да, но это заказуха уже чистая. Вот. И абсолютно четко прослеживается в этот момент связь с эмигрантскими группировками. А эмигрантские группировки, в свою очередь, имеют связь с службами страны пребывания. Почему? Потому что, как правило, инструкции и отработка технологий идет из-за рубежа. Здесь есть люди, есть фанатики революционной идеи. Вот как Иосиф Борисович правильно сказал, жизнь в терроре. То есть они во многом, даже те из них, кто является наиболее образованным, наиболее готовым к позитивной работе, они идут туда. И ведь очень характерная черта того времени у революционеров – это не скрываться с места происшествия. Вот здесь очень интересный момент. То есть смертью своей, психологически, это еще дать толчок революционным массам. Вот смотрите, вот какой я герой, вот какой я пострадавший за вас, идите по моим стопам, и так далее, и так далее, и так далее. Появляется у нас, так сказать, следующее покушение, да? Да. Это уже самое интересное, одно из самых интересных покушений. Это покушение Соловьева 2 апреля 79-го года. Почти, значит, трагифарс. Да. Почти. И опять же, вот посмотрите. Значит, государь практически ежедневно совершает пешую прогулку вокруг Зимнего дворца по нескольким улицам, по набережной Мойки. Да. Уже существует охранная стража. На нескольких постах охраны, чины охранной стражи стоят. Но надо отметить, они не вооружены. Что тоже огнестрельного забавно. Оружия они не носят. Вот. Ну, может быть, во-первых, в силу того, что еще оружие покушавшееся недостаточно совершенно. Но и второй момент, а как бы не дать ему еще возможности самому покуситься на священную особу государя-императора, да, то есть своих охранников в определенной мере боятся ничуть не меньше, чем тех, кто будет покушаться, да, чем потенциальные террористы. И вот государь, уже в конце прогулки, возвращаясь к Зимнему дворцу, встречает на площади человека в гражданской, значит, шинели, в фуражке гражданского чиновничьего образца, который производит очередное покушение на императора. Но заключается оно уже в том, что здесь используется многозарядный крупнокалиберный револьвер. Вот, производятся 5 выстрелов по императору, но ни один из этих выстрелов цели своей не достигает. Во-первых, почему? Потому что, несмотря на блестящую предварительную подготовку, сам террорист нарушил, по сути дела, все мысленные и мысленные требования. Ведь до того, как выйти на покушение, рассматривался вопрос о... Кто же будет осуществлять покушение и как его далее подать? Значит, было принято решение, что, опять же, покушение будет представлено как покушение одиночки, чтобы не поставить под удар организацию. Было 3 кандидата. Кобылянский, Гальденберг и Соловьев. Первые 2 кандидатуры были отвергнуты как раз именно по национальным соображениям. Потому что Кобылянский был поляк, Гальденберг был еврей. Чтобы не было и дополнительных репрессий против этих категорий населения, да, значит, было предоставлено право покушения русскому Соловьеву. С ним была приведена предварительная работа. Он прошел тактическую и огневую подготовку. Для него был куплен специально мощнейший револьвер калибра, значит, 11.43 или даже выше. Вот. Который действительно мог просто-напросто с одного выстрела человека сделать дыру очень большого диаметра. Но почему-то Соловьев в ночь перед покушением пьянствует у девушки весьма нетяжелого поведения. А револьвер отличался той особенностью, для того, чтобы из него грамотно выстрелить, нужно было целиться гораздо ниже той точки, в которую ты планировал попасть, потому что была очень мощная отдача. Но и следующий фактор – это то, что Александр II, как только поняв, что ситуация очень критична, не стал думать, а просто-напросто стал спасаться бегством, за что его, кстати, потом крайне упрекали и правые, и левые, и все кто угодно, но мы считаем, что здесь это был единственно возможный выход из положения. Убегал он тоже тактически грамотно. Начальник его охраны, капитан Кох, находился не ближе, чем в 25 шагах от него. Вот представляете, начальник охраны, который находится в 25 шагах. И причем вооружен исключительно шашкой. Остальные офицеры еще дальше. Да, остальные члены охраны еще дальше. Да? Вот. И опять, то ли это что, то ли это случай. То ли это еще. То есть вот эта сумма факторов, она каким-то образом просто чудом государя сохраняет от очередного покушения. То есть сам покушавшийся совершает определенные ошибки, государь действует как-то очень удачно и так далее, и так далее, и так далее. И вот, может быть, вот это третье покушение, которое не удается, может быть, опять же играет с Александром II злую шутку. Он, вероятно, начинает чувствовать какое-то божественное провидение. Происходит очень серьезное событие, это создание земли и воли. И то, что земля и воля уже выносит, как государственная организация, выносит официальный приговор государю-императору. То есть, по сути дела, революционная, нелегальная боевая организация ставит себя на одну доску с государственной машиной. Машина, да. И вот это, по сути дела, в Российской империи, опять же, большая новация, политическая новация. То есть мы имеем ситуацию, в которой вот эти люди, которые считают себя оппозиционерами, это в первую очередь, конечно, это Фигнер, это Морозов, это Фроленко, это Желябов и еще ряд людей, которые называют себя агентами исполнительного комитета третьей степени, причем никто не знает, сколько еще степеней существует и существуют ли они вообще. То есть небольшая группа людей, их не более там полутора десятков, берет на себя ответственность за, по сути дела, за судьбу государства. И вот здесь связь вот этого исполнительного комитета с иностранными структурами, она абсолютно четко доказана и прослеживается. То есть связь с заграницей существует постоянно. Ну, естественно, потому что они же ведут паразитарный образ жизни, то есть ничего не делают, денежки есть, обучение идет, контакты с заграницей существуют. И, в общем, понятно, кто музыку заказывает. В общем, практически как в любой революции, в любой стране. Если ты хочешь дестабилизировать правящий режим, ищи революционеров, как бы подкармливай их, и вот получишь, как в том же Мадриде, пятую колонну, там все что угодно. Но при этом нельзя думать, что спецслужбы Российской империи сидят и лаптем щи хлебают. Ведь на местном уровне очень четко происходит... Очень четкая работа. Ведь, во-первых, надо сказать, что я немножко, может быть, чуть-чуть вернусь. В 1966 году, после покушения Каракозова, ведь в Петербурге впервые создается первое охранное отделение. Тогда оно называлось отделение по охранению общественной безопасности и спокойствия в целях предупреждения, арестования и так далее. То есть длиннющее название будем просто коротко называть. Охранное отделение. оно впервые подчиняется оберполицмейстеру, а затем уже и градоначальнику Петербурга, потому что там должность меняется. Трепов занимает то должность оберполицмейстера, а градоначальника нет, то он занимает должность градоначальника и так далее. Вот. В Киеве начинает свою специальную карьеру один из лучших. Один из лучших агентуристов и вообще один из лучших руководителей спецслужб Российской империи – это Григорий Порфирьевич Судейкин. Сначала он занимает должность адъютанта Киевского губернского жандармского управления на современный, если перевести на современный военный язык, это примерно должность начальника штаба. Затем он уже становится и начальником Киевского губернского жандармского управления, получает звание подполковника отдельного корпуса жандармов, потому что в 1975 году корпус жандармов уже переименовывается в отдельный корпус жандармов, да, получает дополнительные полномочия, и офицеры-розыскники, потом и кровью, борясь вот с уже с вооруженной оппозицией, а что интересно, что с конца 60-х годов, начала 70-х, и, конечно, в первую очередь, это уже после окончания русско-турецкой войны, в Российской империи еще одна новация происходит. Арестованные революционеры впервые начинают оказывать вооруженное сопротивление при аресте. Следующее покушение – это покушение на железной дороге с помощью динамита. Причем, что самое интересное, три покушения. Значит, в тот момент, когда государь находится в Крыму, наши дорогие революционеры из народной воли создают три участка, на которых готовится покушение. Первое – это под Одессой. Второе – это под Александром в Екатеринославской губернии, это ныне Днепропетровск, если я ничего не путаю. Вот. И третье – это под Москвой. То есть три бригады закладывают достаточное количество динамита для того, чтобы произвести взрыв и сход поезда с рельс, когда, естественно, путем крушения люди погибнут. Да? Причем погибнет не один государь-император, а вероятнее всего, что погибнет достаточно большое количество людей. Но это покушение не удается. Под Александровым не срабатывает самодельное взрывчатое устройство. Как потом оказалось, провода были перерезаны. То есть один из революционеров, Окладский, то ли по собственной инициативе, то ли по каким-то другим причинам перерезал электрический провод. Под Москвой покушение удается. Но потому что поезда Свицкий и Императорский постоянно меняются местами, под взрыв попадает Свицкий поезд, и он сходит с рельс. К сожалению, вернее, к счастью, без жертв. Но после этого предпринимаются просто беспрецедентные меры безопасности на железных дорогах. Кстати, они действуют до сих пор. Настолько грамотно они были отработаны московским оберполицмейстером Козловым, что большинство из них эффективны и до настоящего времени. Следующее покушение – это, соответственно… Это Зимний дворец. Да. Зимний дворец. Это Халтурин. Вот. Здесь вообще… Детективная история. Не просто детективная, а по ней, в общем-то, можно даже снимать и учебное пособие еще не одно. Значит, происходит внедрение человека в режимный объект, просто, не просто режимный, а суперрежимный объект под легендой, по чужим документам, прошедшего, кстати, проверку. Да. Так, этот человек в течение, Степан Халтурин, да, в течение определенного времени проносит практически чуть ли не полсотни килограммов динамита, накапливает их в том месте, которое находится в подвале под столовой императора, но покушение опять не происходит. Император должен обедать именно в этой столовой и именно в 6 часов вечера. Но поезд опаздывает. Они задерживаются, а взрыв происходит в начале 7-го. Время. Да. Но между столовой третьего этажа и подвалом находится этаж, где находится кардиогардия охраны. И под взрыв попадают стрелки финляндского батальона. Значит, гибнет больше 10 человек, несколько десятков получают ранения. Покушавшийся благополучно покидает место преступления и уходит. Его так и не смогли вычислить, и потом он был уже казнен под чужим именем. Фактически у нас покушение на Александра II представляет собой цепь как бы технологических новаций, причем с определенным оперативным контекстом. Ну и подходя к последнему покушению, здесь уже решили воспользоваться средствами доставки как бы прямого воздействия. Был учтен характер императора и были учтены, так сказать, моменты дублирования и принцип тотальности. То есть было несколько бандистов, они стояли на соответствующем расстоянии друг от друга, была подготовлена система прикрытия и была подготовлена система дублирования. То есть когда у нас карета с императором появляется на месте покушения, звучит первый взрыв. Карета, кстати, надо было указывать, была бронирована, она была защищена. То есть не полностью, но, значит, во-первых, сама карета была, как тогда писали, значит, укреплена или усилена, и она обладала уже противовзрывной защитой, то есть днище кареты было защищено от взрыва. Звучит взрыв, взрыв очень мощный. Император в силу использования защитного, значит, снаряжения на его карете не пострадал, да, он получил легкую контузию. Надо сказать, что в этой ситуации Александр II совершает самоубийственный поступок. Ведь он мог покинуть место покушения, вместо этого он требует, чтобы ему... Его просят покинуть, да. После взрыва покинуть место покушения. В ответ он, значит, приказывает... подвести его. Штаб-ротмистр Кулебякин, который командовал конвоем казачьим, он на коленях буквально умоляет: государь, покиньте, государь, мы вас сейчас увезем, потому что еще есть еще дополнительные санки, на которых едет один из полицейских чинов, которые также осуществляли охрану вблизи манежа, да, то есть все возможности было, даже и карета немножко повреждена, можно на запасной, как говорится, транспорте уйти. Нет, он выходит и идет. Да, идет навстречу собственной гибели. И вот здесь как раз опять срабатывает система субординации. Понимаете, по этическим законам того времени как бы считалось неэтичным или неправильным силой увозить императора против его воли. Это как бы считалось унижением, значит, персоны императорского достоинства. Ну да, император умирает не сразу. Не сразу, через 40 минут во дворце. Вот от полученных повреждений, кровопотери. Да, бешеные кровопотери, конечно. Да, потому что ноги практически оторваны. Изуродован, да, ноги оторваны и так далее. Вот. И, соответственно, это ставит точку вот в этой серии абсолютно уникальных и абсолютно, так сказать, неповторяемых заказных покушений на, значит, императора Российской империи. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.